Глава 28. Нарушаем правила. Временами наш разум бывает тем еще тираном. Он устанавливает строгие правила и сообщает: «Ты обязан подчиняться, а если не станешь, последствия будут ужасными». Все мы в той или иной степени следуем этим жестким установкам, подчас даже не отдавая себе отчета в этом. Обычно их можно идентифицировать по наличию слов вроде «должен», «обязан», «нужно», «следует», «только если», «нельзя по причине», «всегда», «никогда», «делается так», «так не делается» и далее в том же духе. Вот несколько обычных примеров. «Я обязан делать это идеально, я не вправе делать ошибки». «Я обязан радовать окружающих, мои потребности не в счет». «Я обязан проверить работу других людей, доверять им нельзя». Зацикленность на жестких правилах ограничивает наше жизненное пространство. Так, первое из приведенных ранее правил затягивает нас под гнет нездорового перфекционизма, а второе заставляет угождать всем без исключения. Соблюдение третьего подразумевает дурную привычку постоянно проверять работу других, подобно избыточному родительскому контролю или микроменеджменту на работе. Еще в 1940-х психолог Карен Хорни называла такого рода проблемы «тиранией надо». И позднее, в 1960-х, психотерапевт Альберт Эллис обозвал их «нужнонизмом». Давайте рассмотрим, как освободиться от этой тирании. Результаты и издержки. В главе 25 мы изучали искусство избавления от дурных привычек, и ровно те же принципы применимы и здесь. Так что для начала мы рассмотрим полезные результаты и издержки реагирования на правила в режиме «подчиняйся». Полезные результаты. В свое время Мишель подчинялась своему правилу угождать всем подряд. Оно заставляло ее блюсти интересы других людей, ограждало от неприятий и враждебности, заслуживало одобрения и благодарность в ее адрес, помогало избегать конфликтов, поддерживало ее самовосприятие в качестве доброго и отзывчивого человека и помогало на время спастись от сюжета «я никому не нравлюсь». Возьмите практически любое твердое правило, будь оно основано на требованиях родителей, религии, культурной среды, рабочего места или ваших собственных представлениях об идеальном, и вы обнаружите примерно те же полезные результаты. Когда мы подчиняемся твердым правилам, это помогает на время уйти от неприятных мыслей и чувств. В первую очередь от страха, беспокойства, чувства вины, стыда и сюжетов про «я недостаточно хорош». Это также помогает нам достичь желаемого. Издержки. Подчинение строгим правилам обычно влечет за собой множество долговременных издержек, в числе которых хронический стресс, переутомление, выгорание, недовольство собой, трения и конфликты с близкими, чувство уныния и ощущение жизненного тупика. Все это испытывала Мишель. Кроме того, чем больше ее жизнь вращалась вокруг интересов других людей, тем сильнее она укреплялась во мнении о собственной ничтожности. Со временем возрастали и ее опасения вызвать недовольство у окружающих. Почему? Потому что, уклоняясь от того, что пугает, мы лишаемся возможности узнать, что способны справиться с этим. Об этом прекрасно сказала Элеонор Рузвельт. Сила, отвага и уверенность в себе накапливаются с опытом противостояния реальным страхам. Вы обретаете способность говорить себе: «Я пережил этот ужас, я готов к тому, что будет дальше». Надо делать то, что представляется вам невыполнимым. Понятно, что если подчинение правилу не влечет существенных издержек, проблемы в этом нет. Но если это негативно сказывается на вашем здоровье, благополучии и удовлетворенности жизнью, то прежде чем продолжить прослушивание, ненадолго подключитесь к своим ценностям. Жить более свободной и полной жизнью. Более свободная и содержательная жизнь – вот альтернатива существованию в рамках жестких правил. Дело в том, что под толщей строгих правил всегда есть значительные ценности, и можно задействовать эти ценности так, чтобы получить значительно большую свободу. Так, под наслоениями перфекционизма обычно обнаруживаются такие ценности, как эффективность, надежность, компетентность и ответственность. А под стремлением угодить всем и вся обычно скрываются такие ценности, как самосохранение, щедрость, заботливость и готовность помочь. Можно научиться руководствоваться этими ценностями, не превращая их в сухие, безжизненные правила. Можно научиться руководствоваться ими гибко, с тем, чтобы в долгосрочном плане наша жизнь становилась лучше и совершеннее. В этом случае мы получим все плюсы подчинения жестким правилам, но без сопутствующих им издержек. Да, при этом мы утратим часть полезных результатов, в первую очередь связанных с временным уходом от эмоционального дискомфорта, но это справедливая плата за большую свободу и лучшую жизнь. А теперь остановитесь на минутку и обратите внимание на мысли и чувства, которые у вас появились. Обеспокоенность, скепсис, разум противится, посыпались причины не делать этого? Или вы уже обрадованы, заинтригованы, открыты навстречу новому? В любом случае определите свои реакции, дайте им имена, позвольте им существовать и слушайте дальше. Хорошая новость в том, что можно уклоняться от жестких правил или не подчиняться им и жить свободнее, лучше и радостнее при условии готовности дать место неизбежным неприятным мыслям и чувствам, страху, тревоге, стыду и такому прочему. Иначе говоря, для этого потребуется применять все наши навыки расцепления. Как делать выбор в пользу шагов вперед? Если мы не хотим повиноваться жестким правилам, нужно подумать, а какие шаги вперед мы будем совершать вместо этого? Как задействовать ценности, скрытые под толщей правил, чтобы освободиться и улучшить свое самочувствие? Это показано на схеме в PDF-приложении к аудиокниге. Например, перфекционистские правила заставляют ставить перед собой нереалистичные цели, достигать слишком многого, слишком быстро и слишком безупречно. Хорошей альтернативой этому будет шаг вперед, постановка реалистичных, ценностно ориентированных целей, а это потребует применения навыков расцепления. Прежде чем ставить перед собой любую новую цель, нужно будет отключить автопилот и вовлечься в действительность. На автопилоте мы подчиняемся своим строгим правилам, даже не сознавая этого. Затем нужно сделать паузу на несколько секунд для икорения или нескольких медленных, мягких вдохов и выдохов. Если необходимо, обуздайте свое беспокойство или прокатитесь на волне стремления поставить себе нереалистичную цель. После расцепления поставьте перед собой реалистичную, гибкую и обогащающую жизнь цель. Как всегда, начинайте с малого. От самых простых задач постепенно переходите к все более и более сложным. Например, одним из проявлений перфекционизма Карла было по 5 раз переписывать свои электронные письма. 5-минутное дело превращалось в получасовую пытку. Нужно заметить, что Карл отлично умел писать письма и порой должен был во что бы то ни стало отправлять их как можно быстрее, так что времени на переписывание у него попросту не было. И каждый раз, когда ему приходилось так поступать, ничего ужасного не происходило. Его электронные письма всегда были дельными и понятными. А все это переписывание служило единственной цели – снизить уровень беспокойства Карла. Понимая это, для начала Карл поставил перед собой такую цель: «Я буду разрешать себе переписывать письма только единожды». Карл начал устанавливать временные рамки для своих дел. Когда он понимал, что достаточно хорошо справится с определенной задачей за полчаса, он ставил себе цель: «Даю себе только 30 минут на это». Хотя его обычной практикой было растягивать такие дела на пару часов в бесконечных попытках достичь полной безупречности. В других случаях его целью было приложить не более 80% моих усилий. Разумеется, если вы решите использовать подобные приемы, потребуется разумный подход. Нейрохирург-перфекционист не может использовать в операции всего 80% своих профессиональных навыков. В то же время он может использовать этот прием при написании писем администрации больницы. Каждый раз, когда Карл выполнял свои задачи не вполне безупречно, им овладевало беспокойство. Но он допускал этот дискомфорт ради главного. Он понимал, что избавиться от напоминаний об обязанности сделать идеально не получится из-за отсутствия кнопки «удалить» в головном мозге. Но он научился определять их, благодарить свой разум и обращать на подобные вещи не больше внимания, чем на фоновый шум. И обращался к самому себе с добрыми словами. «Хорошо, значит хорошо. Я не обязан сделать это безупречно. Все люди ошибаются, и я тоже человек». Со временем он понял, что если делает свою работу не идеально, ничего ужасного не происходит. Наоборот, он стал эффективнее и продуктивнее. Ведь чем меньше прокрастинации, тем больше удается сделать. А еще выяснилось, что в отсутствие постоянного стремления к безупречности работа доставляет ему намного больше удовольствия. Осваиваем новые навыки. Для избавления от жестких правил порой бывает нужно освоить новые навыки. В этом плане показателен пример Мишель. Она хотела высвободить время, чтобы заниматься своими делами, вместо того, чтобы постоянно кидаться помогать другим. Это означало, что теперь ей придется отказывать в просьбах и требованиях других людей и начать учитывать собственные потребности и права. Иначе говоря, ей понадобилось освоить навыки решимости. Решимость – это твердое и в то же время вежливое, спокойное и уважительное отстаивание своих прав, желаний и потребностей. Все люди имеют право отклонять безосновательные запросы в свой адрес, равно как и право просить о том, что им нужно. Но очень важно то, как это делается. Вежливая, спокойная и уважительная решимость разительно отличается от агрессивности, под которой подразумевается требование желаемого вопреки правам всех остальных. Подобно тарану, агрессивность сносит все преграды на пути к желаемому и не имеет ничего общего со спокойной, вежливой и уважительной решимостью. Решимость кардинально отличается и от пассивности. Пассивный человек в какой-то степени действительно подобен тому самому половику, о который все вытирают ноги. Его права, желания и потребности не принимаются во внимание, важно лишь то, что нужно другим. Для Мишель пассивность была настройкой по умолчанию, поэтому она решила учиться отказывать и отказывать решительно. Для этого она использовала три полезные стратегии создания любой новой модели поведения. Тренировка. Любой новый навык нужно отрабатывать. И Мишель репетировала решительный отказ у себя дома, перед зеркалом в спальне. Она использовала фразы вроде «Скажу нет, потому что у меня есть другие очень важные дела. Спасибо за предложение, но в этот раз я пас. Приятно слышать, что вам нужна моя помощь, но я вынуждена отказать, потому что и так слишком загружена. Была бы рада помочь, но, к сожалению, это невозможно из-за других приоритетов». А конкретно для просьб своего начальника Мишель заготовила следующее. «Буду рада помочь, но у меня уже столько всяких приоритетных задач. Не могли бы вы обсудить, какие из них реально важны в данный момент, а какие вы разрешаете приостановить?» Внимание! Составной частью тренировки является планирование времени и места применения новых навыков и приемов. Так вряд ли было бы уместным сказать это боссу мимоходом в коридоре, поэтому Мишель нашла удобное время для обстоятельного разговора. Мишель также репетировала фразу «Позвольте мне ответить вам чуть позже». Это убедительно звучит в случаях, когда нужно выиграть время. Фразу можно дополнить словами о том, что вам нужно кое-что уточнить, свериться с календарем или что у вас дело не в проворот и нужно проверить, насколько это будет выполнимо. После этого можно взять паузу, необходимую для принятия правильного решения. И если вы все же решите ответить отказом, часто бывает проще сделать это по телефону или текстовым сообщением, а не лично. Пауза. Когда ощущается потребность подчиниться жесткому правилу, прекрасно помогает небольшая пауза. Заякоритесь на 5 секунд, медленно вдохните и выдохните, или упритесь стопами в пол и выпрямите спину. Нескольких секунд, которые вы выиграете таким образом, будет достаточно, чтобы сбить вашу настройку по умолчанию. Когда люди просили Мишель что-нибудь сделать, она тихо вздыхала и брала паузу на 3-4 секунды, прежде чем ответить. Таким образом, она получала время, чтобы вспомнить отрепетированные убедительные фразы. Начинать с малого. Экспериментируя с новыми навыками, нужно начинать с малого и постепенно развивать свои умения. Поэтому Мишель начала с решительных отказов в относительно простых ситуациях, когда кто-нибудь звонит или просит доработать справку, когда продавец в магазине предлагает купить 3 товара по цене 2, или когда дочка просит шоколадку перед ужином. Постепенно она перешла к отработке более серьезных ситуаций. В течение нескольких месяцев Мишель потихоньку наращивала свои мускулы решимости, отклоняла просьбы и требования многих людей, которые считали ее помощь чем-то само собой разумеющимся. И в каждом таком случае ее охватывало серьезное беспокойство. Но она мягко говорила себе «Я имею право отказать» и выделяла место своему беспокойству, чтобы делать главное дело. Некоторые люди воспринимали отказы Мишель нормально, а с другими возникали проблемы. Они раздражались, говорили, насколько разочарованы, или пытались всеми способами заставить ее изменить решение. Порой она уступала и нехотя соглашалась. Но в большинстве случаев ей удавалось отстоять свой решительный отказ, и каждый раз у нее появлялось ощущение триумфа. Мало-помалу Мишель сокращала объем своих обязательств и высвобождала время на занятия вещами, которые были ей действительно интересны. По ходу дела она прекратила общаться с 2 токсичными подругами, которые не воспринимали слово «нет». На первых порах это очень огорчало ее, но со временем она поняла, что без них ей живется гораздо лучше. Разумеется, решимость состоит далеко не в том, чтобы отклонять необоснованные просьбы. Она подразумевает умение обращаться с просьбами о том, что вам нужно, и делать это спокойно, вежливо и уважительно. Для Мишель это было еще труднее, чем сказать «нет». Стоило только подумать об этом, как внутренний тиран заявлял «Твои потребности ничего не значат». Поэтому следующей целью Мишель стала запись на онлайн-курс навыков решимости. Если вы хотите узнать больше о решимости и других навыках выстраивания здоровых отношений, обратитесь к моей книге «Осознанная любовь. Как улучшить отношения с помощью терапии, принятия и ответственности». Со временем Мишель во многом перестроила свою жизнь. Она по-прежнему была любящей и готовой помочь, но теперь она исходила прежде всего из собственных интересов, а не из жестких правил. С таким новым подходом ее жизнь стала намного лучше. Уровень ее беспокойства понизился, депрессия исчезла, напряжение ослабло, а жить стало гораздо интереснее. Наши правила для других. Ранее мы рассматривали правила для самих себя. Я должен то-то и то-то. Однако не меньше проблем возникает с правилами, которые мы устанавливаем для других людей. Он, она, они должны то-то и то-то. Зацикленность на правилах для других – верный путь к конфликтам и напряженности в отношениях с окружающими. Почему? Да потому что мы злимся, обижаемся, раздражаемся и огорчаемся, если окружающие не подчиняются нашим правилам. Поэтому если у вас назревает конфликт с близкими людьми или коллегами по работе, подумайте как следует, какие правила я им навязываю. Поможет ли моим отношениям с этими людьми неукоснительное соблюдение ими этих правил? Затем обратитесь к своим ценностям. Кем вы хотите быть в этих отношениях? Как хотите относиться к другой стороне? Как быть решительным, но не пассивным и не агрессивным? Отказывать в том, что вам не нужно, и просить о нужном спокойно, вежливо и уважительно. Любая отдельно взятая ценность похожа на улицу с двусторонним движением. Она говорит о том, как мы хотим относиться к себе и к другим. Так что, если вы слишком сосредоточены на себе, задумайтесь о том, как вам стоило бы относиться к окружающим. А если вы слишком сосредоточены на окружающих, задумайтесь о том, как вам стоило бы относиться к себе. Простых рецептов для этого не существует. Вам придется экспериментировать и брать на заметку то, что срабатывает. Но потратить на это время действительно стоит, поскольку всем без исключения отношениям свойственны взлеты и падения.